Глазами полными ужаса она, не отрываясь, смотрела на нож, но, может быть, менее внимательно следила за кривым лезвием, чем за длинной протянутой к ней рукой. Она утвердительно кивнула головой. «Нечасто», — прибавила она. «Он был неразговорчив». «Я знаю», — сказал Рэб. «Но, может, он говорил что-нибудь вам или кому-нибудь из слуг насчет моего отца Иоханна Климрода? Попытайтесь вспомнить. Прошу вас». Вошли малыши и как-то робко уселись за стол. Все трое переводили глаза с садового ножа на испуганное лицо женщины, хотя могло показаться, что эта сцена волнует их меньше всего на свете. Позы, тишина, большие, очень серьезные глаза малышей, эта затерянная в лесу хижина-ферма заставляли вспомнить одну из немецких сказок с людоедами и феями. «Однажды, — сказала Эмма Донни, — он говорил о каком-то санатории. Куда отвезли моего отца в промежутке между июлем и сентябрем 1941 года? Да. Это под Линцем, — пояснила она. Антон произнес какое-то другое название, но она его уже не помнит. Рэп вытащил из-под рубашки штабную карту, украденную у британского генерала. Поиски потребовали времени. Он подряд прочел все названия на карте, включая Маутхаузен, в радиусе 60 километров вокруг Линца. Читал до той минуты, пока она не подтвердила, что это Хартхайм. Замок Хартхайм. Спустившись в долину из Райхенау, он провел остаток дня и следующую ночь в Пайербахе, в доме того старика с двуколкой, чье приглашение он сначала отверг. Единственный раз за 4 года после своего отъезда во Львов с матерью и сестрами он спал в настоящей постели, ел за семейным столом. Старика звали Доплер. Троих его внуков забрали в немецкую армию. Двое официально считались погибшими, а третий пропал без вести. Рэб Климрод рассказал Доплеру о детях, оставленных на попечительство Эмми Донин, и просил его приглядывать за ними. Рэб сделал ошибку, снова заехал в Вену. Не для того, чтобы опять побродить рядом с богемской канцелярией, или же еще раз зайти в особняк. Он расспрашивал многих людей об Эпке. Тщетно. Фамилия никому ничего не говорила. Можно было подумать, что Эмма Донин ее выдумала. На самом деле то, что он узнал эту фамилию, свидетельствовало о его успехах. Точно таким же успехом было и то любопытство, которое он проявлял относительно точных обстоятельств смерти Антона Хинтерзейера, сбитого военным грузовиком седовласого старика, который состоял на службе у Климродов более полувека. Рэб Климрод думал, что его просто-напросто убрал Эпке. Высокий и очень красивый блондин в форме высшего офицера или генерала СС, которого описала Эмма Донин, был, очевидно, Эрих Штейр. А Штейр, подобно Эпке, считал, что поиски Рэба Климрода могут привести его к открытию чудовищной тайны. Замок Хартхайм находится на дороге, идущей по берегу Дуная, если ехать из Линца в Пассау, Германия. Местечко называется Алькховен. Это крохотная тихая деревушка, какие сотнями встречаются в Верхней Австрии. От Алькховена до Линца всего 15 километров на юго-запад, тогда как Маутхаузен лежит к востоку от Линца. Замок представлял собой огромное в стиле Ренессанса здание с многочисленными слепыми окнами, выстроенные в тяжеловесном и мрачном германском вкусе,